20 июня в прекрасный летний день самозванец вступил в Москву торжественно и пышно. Впереди поляки, литаврщики, трубачи, дружина всадников с копьями, пищальники, колесницы, заложенные шестернями, и верховые лошади царские, богато украшенные. Далее барабанщики и полки россиян, духовенство с крестами и лжедимитрий на белом коне, в одежде великолепной, в блестящем ожерелье ценою в 150 тысяч червонных. Вокруг его 60 бояр и князей, за ними дружина литовская, немцы, казаки и стрельцы. Звонили во все колокола московские. Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей, кровли домов и церквей, башни и стены также усыпаны зрителями. Видел же Дмитрия, народ падал ниц с восклицанием: «Здравствуй, отец наш, государь и великий князь Дмитрий Иоаннович, спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце России!» Лжедмитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданными, веляя им встать и молиться за него Богу. Невзирая на то, что он еще не верил москвитянам, ближние чиновники его скакали из улицы в улицу и непрестанно доносили ему о всех движениях народных, все было тихо и радостно. Но вдруг, когда Лжедмитрий через живой мост и ворота Москворецкие выехал на площадь, сделался страшный вихрь. Всадники едва могли усидеть на конях. Пыль взвелась столбом и заслепила им глаза, так что царское шествие остановилось. Сей случай, естественный, поразил воинов и граждан. Они крестились в ужасе, говоря друг другу: «Спаси нас, Господи, от беды! Это худое предзнаменование для России и Дмитрия». Тут же люди благочестивые были встревожены соблазном. Когда Растрига, встреченный с святителями и всем клиром московским на лобном месте, сошел с коня, чтобы приложиться к образам, литовские музыканты играли на трубах и били в бубны, заглушая пение молебна. Увидели и другую непристойность. Вступив за духовенством в Кремль и в соборную церковь Успения, Лжедмитрий ввел туда и многих иноверцев, ляхов, венгров, чего никогда не бывало и что казалось народу осквернением храма. Так Растрига на самом первом шагу изумил столицу легкомысленным неуважением к святыне. Оттуда спешил он в церковь архистратига Михаила, где с видом благоговения преклонился на гроб Иоаннов, лил слезы и сказал: «О, родитель любезный, ты оставил меня в сиротстве и гонении, но святыми твоими молитвами я цел и державствую». Сие искусное лицедействие было не бесполезно. Народ плакал и говорил: «То истинный Дмитрий». Наконец Растрига в чертогах Иоанновых сел на престол государей московских. В сей час многие вельможи вышли из дворца на Красную площадь к народу, и с ними Богдан Бельский, который, став на лобное место, снял с груди свой образ святого Николая, поцеловал его и клялся московским гражданам, что новый государь есть действительно сын Иоаннов, сохраненный и данный им Николаем Чудотворцем. Убеждал россиян любить того, кто возлюблен Богом, и служить ему верно. Народ ответствовал единогласно: «Многие лета государю нашему Дмитрию, да погибнут враги его». Торжество казалось искренним, общим. Самозванец с вельможами и духовенством пировал во дворце, граждане на площадях и дома, пили и веселились до глубокой ночи. «Но плач был недалеко от радости», — говорит летописец, — «и вино лилось в Москве пред кровью».